Глава 7. Утром того дня, когда Оливер Хадда был приглашен к нам на чай, он оставил у двери Маргарет огромный букет хризантем. Их было так много, что строгая студия совершенно преобразилась. Она приобрела праздничность, которую Маргарет, несмотря на шелковые тряпочки, тут и там развешанные по стенам, никогда не могла ей придать. Артуру стало неловко, что он не догадался принести цветов. «Ты, наверное, считаешь меня очень невнимательным». Маргарет улыбнулась и протянула ему руку. «Ты нравишься мне потому, что тебя не заботят банальные знаки внимания, принятые у влюбленных». «Маргарет — умная девушка», — улыбнулась Сьюзи. «Она знает, когда мужчина посылает цветы, это явный признак того, что он уже восхищался и другими. Не думаю, что эти цветы адресованы специально мне». Артур сел и с удовольствием оглядел комнату. Опущенные шторы и многочисленные светильники придавали ей уют. В ней стояла особая романтическая атмосфера, которая всегда присутствует в студиях художников, располагающая к размышлению и дающая возможность быть серьезным без помпезности и легкомысленным без глупости. Через несколько дней знакомства между Артуром и Сьюзи установились приятельские отношения. Мисс Бойд с позиции незамужней и уже немолодой женщины добродушно подтрунила над ним. Для нее он был молодым влюбленным глупцом. Ее занимало, что в этой роли даже умный человек может вести себя словно полный идиот. Но Маргарет понимала, что если подруга подшучивала над Артуром, то лишь потому, что полностью одобряла его поведение. По мере того, как росла их взаимная приязнь, Сьюзи все больше восхищалась твердым характером Бардена. Ее поражала его способность разбираться в вещах и действиях, где он чувствовал себя компетентным, и легкость, с которой оставлял без внимания то, о чем не ведал. У него отсутствовала поза. Сьюзи также трогала искренность, придававшая очарование резкости Артура. И хотя она ценила красоту, его грубо высеченное, как у статуи из порфира, лицо очень нравилось ей. Оно отражало его натуру, сильную, но нежную, честную, простую, лишенную особой романтичности или блеска, но на редкость надежную и внушающую абсолютное доверие. Сейчас он сидел, держа на коленях терьера Маргарет и поглаживая его уши. Сьюзи, глядя на него, с болью в сердце думала, почему это ни один человек типа Артура никогда не обращал на нее внимания. Не вызывало сомнений, что он станет отличным семьянином, и его любовь, проснувшись, уже не отступит. Доктор Поро вошел и со скромностью, составляющей одно из его основных достоинств, уселся в уголке. Он не любил много говорить и молча прислушивался к болтовне молодых людей. Собака спрыгнула с колен Артура и дружески потерлась о ноги доктора. Присутствовавшие разговорились и совсем забыли о том, что ожидается еще один гость. Маргарет отчаянно надеялась, что Хадда не явится. Она была очень хороша в этот вечер и выполняла обязанности хозяйки с грацией, придававшей ей особое очарование. Вспоминались уютные домашние святые, озаряющие своим сиянием страстные повествования великой книги. «Как здесь чудесно!» — улыбнулся доктор Поро, не находя английских слов и выражая по-французски то чувство, которое вызывало у него происходящее. Как будто некий художник нарисовал эту жанровую сценку, так гармонично сочетались с ней все цвета и так хорошо смотрелись сидящие дружным кружком близкие люди. Атмосфера была удивительно мирной. Раздался стук, и Артур поднялся, чтобы открыть дверь. По пятам за ним устремился терьер. Вошел Хадо. Сьюзи следила за собакой и уже не удивлялась той перемене, которая с ней произошла. Поджав хвост, бедняга отползла вдоль стены и забилась в самый дальний угол. Она испуганно и подозрительно оглядела Оливера и спрятала голову. Гусь же, занятый приветствиями, даже не заметил, что в комнате есть собака. Со скромностью, неожиданной для него, он принял благодарность Маргарет за цветы. Его поведение удивило их. Он отбросил свою привычную позу и как будто искренне восхищался маленькой уютной студией. Попросил Маргарет показать ему свои рисунки и рассматривал их с подлинным интересом. Его замечания оказались существенными и обнаружили познание в вопросах, которые он затрагивал. И хотя называл он себя дилетантом, объектом насмешек профессиональных художников, всего только человеком, который знает, что ему нравится, его критические высказывания, пусть и великодушные, доказывали, что он вовсе не любитель. На женщин это произвело впечатление. Отложив рисунки, Хад допустился повествовать о своих путешествиях. Было ясно, что он стремится произвести на хозяев благоприятное впечатление. Сьюзи стало понятно, каким образом, несмотря на неестественность поведения, ему удавалось оказывать такое большое влияние на оксфордских однокашников. Они любили смеяться, и, как заметил Фрэнк Харрелл, пусть Оливер Хадда и не обладал тонким остроумием, он компенсировал свой недостаток разнообразными шутками, которые вполне могли сойти за остроты. Однако Сьюзи, которую Хадда очень заинтриговал, пригласила его не с целью позабавиться. Доктор Пуро дал ей почитать увлекательную книгу о древних алхимиках, и она использовала ее как повод, чтобы перевести разговор на темы, в которых Хадда был большим специалистом. Она прочла книгу с восторгом и воспламененной мистикой, где так удивительно переплетались факты и фантазия, жаждала узнать еще больше. Длительный каторжный труд, который столь многие из адептов магии были заняты лишь для того, чтобы потерять все свое состояние, а нередко и подвергнуться преследованиям и пыткам, интересовал ее не меньше, чем почти достоверное сообщение о тех, кто добился успеха в своих необычайных поисках. Она обратилась к доктору Пуро. «Вы смелый человек, если верите, что время от времени древние алхимики на самом деле создавали золото», — сказала она. «Я этого не утверждаю», — улыбнулся он. «Я просто считаю, что если бы у другого исторического события существовало столько доказательств, оно не вызвало бы сомнений». «Мы не верим этим доказательствам, заранее решив, что это не может быть правдой».